крепости есть несколько шелковиц. Ягоды, которые созревают на этих деревьях, мы называем морвой. Они черные, похожи на шишечки ольхи. Когда черная морва созреет, мы, забравшись в папскую башню, швыряем оттуда сверху на деревья тяжелые камни. С шумом пробивая листву, камни летят вниз, задевают твердые ветви, ветви трясутся, а ягоды осыпаются. Потом в густой траве, под сбитыми листьями, мы ищем мягкие, приторные, налитые черным соком ягоды. Мы едим их тут же, ползая на коленках под деревом, и долго после этого рты у нас синие, словно мы пили чернила. Вот уже несколько дней, как на лотках городского базара появились первые черешни. Желтые, совсем прозрачные, желто-розовые, похожие на райские яблочки, и черные, блестящие, красящие губы черешни доверху наполняют скрипучие лукошки торговок. Торговки звенят тарелками весов, переругиваются, отбивая друг у друга покупателей, и отвешивают ягоды в бумажные кульки. Как мы завидуем тем, кто свободно, не торгуясь, покупает целый фунт черешни и, сплевывая на тротуар скользкие косточки, не торопясь, проходит мимо нас. Так, размышляя о черешнях, я спустился вслед за Юзиком к реке. Теперь крепость высилась над нами справа, высокая, мрачная. Я видел зыбкую ее тень, падающую на воду, и вспомнил о высоких, толстостволых черешнях, которые росли во дворе крепости за папской башней. Листва у них прозрачная, редкая, а ягоды удивительно сладкие. Раз торговки продают черешни на базаре, подумал я, раздеваясь, значит, они уже поспели из крепости. Я сказал об этом кунице. Ну так что ж, давай полезем завтра. А когда? После обеда. Нет, вечером нельзя, сказал я. Там же снова будут стрелять петлюровцы. За пороховыми погребами крепости петлюровцы устроили гарнизонное стрельбище. Ежедневно после обеда они отправляются туда на стрельбу, и до сумерек вся крепость трещит от пулеметных выстрелов. Пули с визгом летят как раз в ту стену, по которой надо взбираться до башни. «Ну а когда же?» — хлопая себя по бедрам, спросил куница. Он уже разделся и стоял передо мной голый, худощавый. «Давай утречком перед школой возьмем с собой тетради, чтобы домой за ними не бегать. Я зайду за тобой, только ты гляди не проспи», — сказал я, совсем забыв, что мне завтра в гимназию не надо идти. «Я-то не просплю», — ответил куница. «Но ведь утром сторож шатается по крепости. Как мы полезем на черешню?» «Да, это верно. Утром сторож обходит всю крепость, а вот попозже, как раз когда в гимназии начинаются уроки, сидит на скамейке у ворот. Тогда хоть ломая деревья не услышит. Сторож не любит, если ребята появляются в крепостном саду. Он заботливо оберегает каждое дерево, весной обмазывает стволы звездкой, окапывает вокруг деревьев землю и удобряет ее навозом. Когда фрукты созревают, он собирает их себе, влезет на дерево по лестнице, даром что хромоногий, и обрывает ягоды, яблоки, даже маленькие кругленькие груши-дички. А есть чего бояться. Ну, увидит, закричит, подумаешь. Что мы не сумеем удрать? Ведь не полезет же он за нами по крепостной стене, старый черт. Давай пошли утром, решил я. Пошли, сказал куница. Язда. Мы оставляем на берегу одежду и пробираемся вверх на скалу. Какой интерес купаться у берега на мели, где купаются зареченские женщины. Не купание, а стыд один. То ли дело вскарабкаться на скалу и оттуда с вытянутыми вперед руками броситься вниз головой в быструю воду. Теплые, нагретые за день скалы колют нам ноги, мелкие камушки осыпаются вниз и шуршат по кустам бледно-зеленой полыни. Забравшись на скалу, мы с Юзиком стоим на ней рядом. Далеко за плотиной в воду ныряют утки, они то и дело подбрасывают кверху свои толстые гуски и сверкают на зеленоватой глади устоявшейся воды красными лапками. что вода сегодня должна быть теплая-теплая, — говорит куница и блаженно улыбается. —